Глава 46. Доклад был закрытым. Не из тех, что бурно обсуждает общественность, потому что общественность имеет шанс узнать о них разве что лет через 100. Такие доклады не поступают в библиотеки, даже в отделы закрытого хранения, не подшиваются в архивы, не упоминаются в документах. Они рассылаются спецпочтой, со спецкурьерами, под роспись, в особых кейсах, в конвертах, густо заляпанных грифами от ДСП до совершенно секретно. Они вроде бы есть, и в то же время их нет, как пакта Молотова-Риббентропа, по которому Европу перекроили, а все лекала надежно запрятали. Такие доклады пишутся не одним человеком, и не двумя, и даже не отдельными людьми, а целыми коллективами, которые прорабатывают относящиеся к их компетенции и частности, нередко оставаясь в неведении относительно целого. Этот доклад назывался «О первоочередных мерах по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике» и был написан по-деловому, без предисловий и экивоков. Цель – прекращение боевых действий. Условия хуже не придумать. Труднопроходимая для войск, особенно бронетехники, местность, горы, леса, пропасти, водные преграды, неустойчивая погода, помноженные на недостаточное техническое и финансовое обеспечение, слабую боеспособность федеральных войск и шаткое экономическое положение страны в целом. Противник достойный, знающий местные условия, хорошо обученный и вооруженный, пользующийся поддержкой мирного населения, опирающийся на заранее подготовленные склады и базы снабжения, получающий финансовую, техническую и консультационную поддержку из-за рубежа. Задача. Разработка наиболее быстрых и действенных вариантов разрешения чеченской проблемы с наименьшими финансовыми и политическими потерями для страны. Ну, то есть до того, как начнет шуметь население и возмущаться, и качать права мировое сообщество. В рамках поставленной задачи было предложено и проработано 17 сценариев с действенностью от 10 суток до 1,5 лет. Интересно, как-то можно усмирить бунтующую Чечню за 10 суток? Тогда открываем сценарий номер 9. Сценарий предусматривает использование комплекса военных и военно-политических мероприятий, позволяющих закончить боевые действия, вынудив бандформирование сложить оружие и сдаться властям в течение 6-10 суток. Подготовка начинается, как в театре, с вешалки, то есть очень загодя. Начинается с изменения вектора общественного мнения, как внутри страны, так и за рубежом, посредством использования личностного потенциала первого лица, который делает ряд неадекватно резких заявлений как для российских СМИ, так и во время плановых зарубежных визитов, постепенно изменяя свой имидж в сторону большей, чем раньше, политической агрессивности. За что отвечает МИД и аппарат президента. Интересно, зачем от любимцу публики, который до этого играл полиглота и душку, рычать и брызгать слюной на весь свет? Одновременно генштабом предлагается, а верховным главнокомандующим утверждается внесение ряда изменений в военную доктрину. После чего на сцену выходит силовая массовка во главе с ФСБ, ГРУ и прочими, используемыми напрямую и в темную статистами. В качестве запускающего механизма акции используется ряд масштабных диверсионных вылазок, совершенных боевиками в Чечне и на территории России, предположительно в Москве или Санкт-Петербурге. Наиболее перспективно с точки зрения адекватности ответа использование террористами ОВ или так называемой «грязной бомбы». Одновременно в Чечне начинается полномасштабное наступление бандформирований. Здесь следует выход Минпечати и прочих надзирающих за общественным мнением структур. Акции предваряются широкой пропагандистской кампанией в СМИ с целью популяризации силовых методов разрешения кризиса, так как, согласно проведенным исследованиям, для дальнейшей реализации предложенного сценария необходимо преодолеть 60-процентный порог одобрения. А если не получится? В случае, если он не будет достигнут, целесообразно проведение еще одной акции в устрашении со значительным числом жертв и масштабным освещением в СМИ. После чего по местам скопления бандформирований на территории Чечни по приказу Верховного Главнокомандующего будет нанесен ракетно-бомбовый удар с использованием... Чего-чего? Ядерного оружия. Ядерного? Ну да, ядерного. А что здесь такого? Многие виды современных вооружений по поражающему действию вплотную приблизились к ядерному, широко применяются, и никого это не пугает. За военную составляющую отвечает МО, Министерство обороны, которому и бомбы в руки, что они там предлагают? Предлагают использовать для нанесения удара высокоточное тактическое ядерное оружие, которое позволит свести к минимуму потери среди мирного населения. При этом главным критерием в окончательном выборе типа носителя и величины заряда должен стать климатический фактор, который даст возможность исключить дрейф радиоактивного облака за пределы обозначенного района, так как заражение территории сопредельных стран в рамках реализуемой задачи нежелательно. По расчетам, прямому радиоактивному заражению должно подвергнуться порядка 100-200 километров, в связи с чем придется провести принудительное отселение местных жителей с потенциально опасных территорий, которые, при необходимости, может трансформироваться в депортацию. А это ж придумка не военных. Это, скорее всего, придумали ребята с Лубянки, которые особо подчеркнули, что ядерная тактика преследует не столько военные, сколько политические цели и призвана продемонстрировать волю и решимость руководства страны в отношении окончательного решения кавказской проблемы. После нанесения ядерного удара боевикам будет предъявлен суточный ультиматум, переданный через посредников и по каналам СМИ, где им будет предложено выйти на переговоры по поводу немедленной капитуляции во избежание новых ядерных ударов по территории Чечни. При этом ответственность за возможные последствия для мирного населения и окружающей среды будет возложена на боевиков. Одновременно по оперативным каналам им будет дана информация, что при вторичном и более масштабном применении тактического ядерного оружия большая часть Чечни станет непригодна для дальнейшего проживания без проведения соответствующих дезактивационных мер, которые силами боевиков организовать невозможно. А на самом деле второго удара не будет. Он просто не потребуется. Потому что воевать с АКМами против атомной бомбы — это все равно, что идти с первобытной дубинкой на систему ГРАД. То есть бессмысленно. Зачем защищать территорию, на которой все равно нельзя жить? Кроме того, боевикам, принявшим капитуляцию, будет обещана амнистия, а командирам хлебные должности в новой администрации. По прикидкам военных, в первые сутки оружие сложат около 60% боевиков, 30% попытаются уйти в сопредельные страны и лишь 10% займут выжидательную позицию. При этом потери среди федеральных войск будут минимальными, несопоставимыми с теми, что могут иметь место при использовании обычных типов вооружений. О финансовой стороне и говорить нечего, тут все и так понятно. Бомба, в отличие от солдат, есть пить не просит. А что на все это скажет народ? Впрочем, этот вопрос уже не к военным, к придворным политтехнологам. Согласно проведенным расчетам, первоначальные реакции на сообщение о ядерном ударе будут следующими. 19-20% населения, достигшего избирательного возраста, их в целом поддержат, 62-65% выскажутся против, остальные определиться не успеют. Неутешительно. После проведения дозиметрических промеров на прилегающих к Чечне территориях, которые подтвердят нормальный радиационный фон, и после получения согласия главарей чеченских бандформирований вступить в переговоры за применение ядерных зарядов выскажется 48-50% населения против около 20%. и, наконец, после капитуляции чеченских боевиков, использование тактического ядерного оружия одобрит около 70% населения страны. Вот это уже другое дело. Но как все это скажется на доверии людей к руководству? Нормально скажется. Кратко- и среднесрочные прогнозы дают повышение рейтингов власти за счет общественной эйфории, вызванной ощущением победы, которую психологи смогут даже окрестить термином «рецидив 9 мая». При этом доминирующими мотивами будут среди мужского населения компенсаторные реакции на пережитый ими страх и национальное унижение, среди женщин падение уровня тревожности и психологической напряженности, связанных с введением боевых действий и возможностью призыва и гибели или ранения их мужей и детей, из негативных реакций возникновение локальной напряженности в мусульманских регионах страны, в первую очередь Башкирии и Татарии, что, впрочем, не будет иметь реальных политических последствий из-за продемонстрированной центральной властью готовности идти на самые жесткие решения. А выборы? Здесь тоже все в порядке. На очередные выборы власть выйдет с 65-70% рейтингом, потому что население устало от бесхребетности лжедемократов, соскучившись по сильной, способной навести в стране порядок руке. Остается мир. Как он ко всему этому отнесется? Что скажет МИД? Вначале плохо отнесется, засыпав посольство нотами. Граничащие с Россией по южноевропейским границам страны выступят с общим протестным заявлением, приведут войска в боевую готовность, возможно, объявят частичную мобилизацию и обратятся к мировому сообществу с просьбой обуздать агрессора. На что мы ответим им встречными демаршами в форме отмены поездок, которые специально под это заявлены, и выдворением наиболее невоздержанных на язык дипломатов. При вполне вероятных попытках активизации сил НАТО и угрозах ввести в приграничные с Россией районы миротворческие силы, мы объявим режим повышенной боеготовности в ракетных войсках стратегического назначения, выведем на рубежи атаки атомный подводный флот и поднимем в воздух эскадрильи дальней бомбардировочной авиации, возможно, проведем частичную мобилизацию резервистов, приписанных к частям западных и южных округов. И что дальше? Реально ничего, кроме новой волны политических заявлений, нот протеста и встречной демонстрации сил. Учитывая, что мировое сообщество, в первую очередь страны Евросоюза, на полномасштабную войну с противником, обладающим ядерным оружием, не решатся, начнется откат в сторону поиска мирных путей решения проблемы и, возможно, более полного урегулирования конфликта в Чечне из-за угрозы вторичного ядерного удара, который может задеть Европу. Впрочем, нельзя исключить скрытой экономической блокады, которую можно прорвать, манипулируя таможенными тарифами и налогами. В дальнейшем мир ждет коренное переустройство сложившейся системы международных взаимоотношений. И все? Ну, не может же быть, чтобы все было так хорошо. Должна же быть какая-то ложка дегтя. Как не быть? Есть и не одна. И самое горькое для первого лица, который несет всю полноту ответственности за подобного рода решения, и которого, после того, как он сойдет с политической арены, история осудит, возможно, заклеймит, не исключено, низвергнет, а в самом худшем случае подведет под суд международного трибунала. Откуда такая уверенность? Из опыта мировой истории, и нашей тоже. Резкие политики Нобелевские премии мира, как правило, не получают. Например, Сталин не получил, и Хрущев тоже. Первая история хоть и осудила, но осудила уважительно, а второго, который кукурузу насаждал, не извергла ниже плинтуса, представив баламутом и чуть не дикарем за то, что по трибуне ООН снятым с ноги башмаком колотил, грозя угробить весь мир. хотя никого он угробить не мог, так как Советский Союз имел на тот момент всего лишь несколько ракет, а у США их были уже десятки. Вот и пришлось блефовать, как в покере. Пришлось поиски всей стране затянув, в космос Гагарина запустить на носители, который предназначался вовсе не для него, а для бомбардировки Соединенных Штатов, отчего генералы в него всеми четырьмя вцепились, наезжая на генсека всей мощью ВПК. И все равно те ракеты вынуждены были отдать, потому что военные в той ситуации ничего сделать не могли. Могли только политики, которые те несколько ракет, что должны были встать на боевое дежурство, выпалили в космос с Быковскими и Терешковыми на борту, лишь для того, чтобы продемонстрировать миру свои технологические возможности. И мир, а в первую очередь американцы, на тот блеф купились, не могли не купиться, потому что факт оставался фактом, наши в космос первыми полетели. А раз русские до космоса дотянулись, то до Америки уж как-нибудь. Поэтому, услышав хвастливые заявления, что мы эти ракеты можем как сосиски стряпать, хоть по 100 штук в день, американцы сильно озаботились. Но все же усомнились в том, что русские готовы вот так, за здорово живешь, термоядерную войну развязать. И тогда генсеку пришлось, жертвуя своим имиджем, доказывать, что готовы, что запросто, что мы такие, без царей на троне и в головах тоже, пришлось на высокую, всему миру открытую ООНовскую трибуну взбираться и в прямом смысле слова выкаблучиваясь, в два пальца свистеть. Кулаками стучать и башмаками швыряться, изображая неадекватного психа с атомной дубинкой в руках. Так Хрущев весь мир вокруг пальца обвел, пожертвовав собой, став дикарем, но сохранив мир за счет ракетного паритета, которого у нас на тот момент не было. А без башмачного стука кто бы его испугался, кто бы принял всерьез, и без Гагарина с Терешковой тоже. Так что те победы в космосе, они не только мирные, но и военные тоже, в термоядерной войне, которая благодаря им не случилась. А нам рассказывают про дурака. Не бывает в политике дураков, и не бывает спонтанных поступков. Вопрос в том, готов ли руководитель страны приносить себя в жертву, или готов страну, так что тут есть над чем поразмышлять. Но более всего тому, кто несет всю полноту ответственности.